Евгения заметила своего обер-церемониймейстера и его желание сообщить ей какое-то известие. Прервав разговор с Меттернихом, она обернулась к графу Таше де ля Пожери. «Вы желаете говорить со мной, граф?» — спросила она. «Прошу вас, государыня», — проговорил обер-церемониймейстер, сделав таинственный вид и низко кланяясь. «Что вам угодно? Говорите, граф». «Директор консьержери только что сообщил мне один странный случай, подробности которого еще нельзя объяснить», — прошептал обер-церемониймейстер. Евгения вопросительно взглянула на него. Присутствующие отошли на несколько шагов. «Что случилось?» — спросила она тихо. «Сегодня утром в комнате дона Агуада найдены следы случившегося с ним несчастья, вероятно, в минувшую ночь. Генерал выпил вино. В комнате найдена почти пустая бутылка. Далее. Действие этого вина было необыкновенно сильно и вредно. По крайней мере, по внешним признакам видно, что генералом овладел пароксизм или припадок сумасшествия. Из чего же заключают это? Возле окна замечены капли крови и разорванная в клочки одежда. А сам генерал? В припадке безумия бросился, вероятно, из своего окна. Стена разломана, комната пуста. «Отыскали ли труп несчастного?» — произнесла Евгения с участием, между тем, как в душе она торжествовала. «Он упал в сену и исчез в ней без следа. Ужасное происшествие. Позаботьтесь, граф, чтобы не узнали о нем мои гости, а то оно может испортить их веселое настроение». Обер-церемониймейстер и не подозревал, какую счастливую и приятную новость он сообщил Евгении. Евгения вздохнула свободно. Она избавилась от дерзкого, осмелившегося угрожать ей. Взгляд ее невольно упал на Рамиро Теба, стоявшего рядом с испанским посланником Алацага. В группе, на которую она смотрела, находился также посланник Англии и маршал Прим. Наполеон разговаривал с последним и с некоторыми из своих генералов. Готовился поход в Мексику, и супруг старался привлечь на свою сторону Испанию и Англию, чтобы одному воспользоваться блестящим результатом войны. Почти все необходимые приготовления были сделаны, и Наполеон, обращаясь к стоявшему рядом с ним префекту Гаусману, смеясь, заметил, что все новые улицы и площади Парижа он назовет именем предполагаемых побед. В то время как Евгения с волнением следила за молодым графом Рамиро, посреди зала явились четыре восхитительные пары. Казалось, они хотели исполнить кадриль, самую нескромную, самую безнравственную, если судить по роскошному и далеко не скромному костюму танцоров и танцовщиц. Дамы с очаровательными плечами и красивыми ножками, в дорогих коротких юбках и маленьких восхитительных шляпках изображали аркадских пастушек. Мужчины, одетые пастухами, отличались необыкновенной подвижностью и были затянуты в трико. Взоры всех присутствующих обратились на прелестные пары, гости с удивлением смотрели на их обольстительные фигуры, из которых одна была красивее другой. С галереи раздались звуки музыки, и начался тот безнравственный танец, который так характеризует парижан. Вследствие нескромных костюмов он производил более сильное впечатление. Несмотря на полумаски, каждый узнал участвующих в танце. Герцогиня Боссано танцевала с Флери, граф Клаперет с княгиней, графиня Де с ловким генералом Кастельно, а молодой богатый маршал Макмагон с маркизой Фульес. Кадриль была превосходно изучена и протанцована с таким огнем, с такими отчаянными па, что заслужила общее одобрение. Дорогие вышитые золотом юбки, взлетали маленькие ножки, которые выделывали па на полу, то поднимались в воздух, плечи пастушек сверкали, губы пылали и улыбались под полумасками. пастухи становились на колени, принимали пластические позы и, подобно дамам, делали смелые ловкие скачки. Это был обольстительный, возбуждающий чувственность танец, который с каждой минутой становился страстнее, отчаяннее и смелее. Самые безумные и в то же время грациозные позы и прыжки совершались пастухами и пастушками. Зрители и зрительницы перешептывались. О, в Аркадии было хорошо, если такие пастухи и пастушки исполняли там подобные танцы. Даже Наполеон с удовольствием смотрел на восхитительные фигуры, а Евгения тихо призналась княгине Меттерних, что этот сюрприз доставил ей большое удовольствие. Думать об убитом Олимпио и весело смотреть на идиллию. Имея нечистую совесть, наслаждаться канканом — это высший разврат. Инфанта Барселонская была права, когда приходила в трепет и желала возвратить то время, когда со своими родителями бежала от людей. Когда танец кончился, и пастушки, подобно красивым пестрым бабочкам, улетели вместе с кавалерами из зала, все пожалели, что танец не повторится в этот вечер. Он пришел совсем по вкусу, был наслаждением, недоступным для дам, так как им опасно было посещать оперные маскарады, балы мобиль, где подобные танцы исполнялись дебардерами и сильфидами. Канкан Фонтенбло. Эта мысль привела всех в восторг. И можно было предсказать, что танцы повторятся при первом удобном случае. Выдумку называли гениальной, и, распивая шампанское, болтали о подробностях костюмов, в которых исполнялась эта идиллия. Княгиня Меттерних приготовила еще сюрприз и не щадила ни трудов, ни издержек, чтобы праздник доставил всем неисчерпаемое удовольствие. Красивая и любимая при дворе дама, веселившая часто дружеский круг императорской фамилии, могла позволить себе шутку, на которую не отважились бы другие гости. В это время в Париже появилась знаменитая певица Тереза, встретившая такое сочувствие, что ее слава распространилась вскоре за пределы Франции. Ее пение, характерное исполнение, одним словом, все соответствовало духу времени. Можно было сказать, что она пела канкан. Где она пела, там собирались все сословия, и даже графини не брезгали послушать Терезу и выразить ей одобрение. Думая доставить удовольствие двору и приятно удивить его, графиня Меттерних, щедро наградив Терезу, взяла у нее несколько уроков. Дамы заняли места на стульях возле стен, за ними весело болтая поместились мужчины, лакеи беспрестанно подносили гостям шампанское, фрукты и лакомства, Евгения сидела на высоком, украшенном короной кресле, откуда виден был соседний зал, где беседовали несколько придворных. Наполеон разговаривал с посланником в укромном углу комнаты. Непринужденная веселость, усиленная шампанским, более и более овладевала гостями. Они болтали, смеялись, острили и, не стесняясь, предавались удовольствию. Вдруг посреди зала появилась очаровательная княгиня в блестящем костюме. Разговоры смолкли. Глаза всех обратились на прелестную княгиню, раздались тихие звуки аккомпанемента, и княгиня запела одну из тех песенок, которыми Тереза приводила в восторг весь Париж. Императрица бросила благосклонный взгляд на нескромную певицу, как вдруг в соседнем зале послышался шум. Не будучи в состоянии объяснить себе его причину, Евгения быстро посмотрела туда. Гости, занятые певицей, не обратили на него внимания. Евгенией овладело необъяснимое беспокойство. Она пристально посмотрела в соседний зал и едва не вскрикнула от ужаса. Там явилась фигура, пробудившая в ней страшные воспоминания. Эта фигура была совершенным контрастом с песней и с общей веселостью. Но, быть может, ее обмануло сходство. Она видела, как Бачиоки подошел к незнакомцу, и как несколько камергеров казались пораженными. Евгения страшно побледнела. Сердце ее замерло от ожидания. Загорелое лицо, большие черные глаза и вся фигура напоминали ей принца Камерата. Но как мог он, осужденный на сухую гильотину в Каене, явиться в Фонтенбло? Это была ужасная минута. Вдруг к трепещущей императрице подошел Бычоке. Она пристально взглянула на него. Он был мрачен и бледен. Из соседнего зала доносились громкие голоса. Призванные агенты полиции в изящных костюмах тотчас окружили незнакомца. Пение продолжалось, но, несмотря на это, гости заметили смятение. «Явился принц Камерата», — прошептал Бачиоки, наклоняясь к императрице, между тем, как портьера, разделявшая обе комнаты, быстро опустилась. «Невозможно. Вы ошиблись», — прошептала Евгения. «Надо предупредить возможные последствия. Ошибка невозможна. Спешите, употребите все средства. Я беру на себя ответственность», — произнесла Евгения глухим голосом. Бычоке быстро вернулся в соседний зал. Смятение возрастало. Казалось, император обратил на него внимание. Послышались громкие голоса, вслед за ними подавленный, тихий, раздирающий душу крик. Гости заволновались, мужчины хотели проникнуть в зал, но Бычоке загородил им дорогу. Княгиня кончила песню. По знаку государственного казначея загремели трубы, заглушая шум и смятение. В комнату вошла инфанта и приблизилась к Евгении. «Принц Камерата», — прошептала она. «О, это ужасно! Его несут. Весь ковер в зале обрызган его кровью». Императрица поднялась со своего места с холодной принужденной улыбкой. Все остановили на ней свои взоры. Ее хладнокровие и улыбка окончательно успокоили гостей, стали весело болтать, как будто ничего не случилось. В соседнем зале разыгралась между тем ужасная сцена. Принца Камерата, которому удалось пробраться в Фонтенбло, окружили люди, лица которых не оставляли сомнений в их намерениях. Агенты Лагранж и Мараньон оттеснили его назад. Он хотел проложить себе дорогу, тогда опустили портьеру, и Бачиоке дал знак, обнажились шпаги. Лагранж и Эндема пронзили ими Камерата. Принц тихо захрипел, его кровь залила ковер, на который он упал. Все это было делом нескольких секунд. Агенты вынесли труп в отдаленный кабинет. Бычоке приказал сбежавшимся лакеям убрать окровавленный ковер. В зале же раздавалась музыка, слышались шутки и остроты. Такова была идиллия в Фонтенбло. Таков был конец одного из возлюбленных Евгении. Глава 13. Рамиро Теба. Мы оставили принца с Хуаном в то время, когда они боролись с бушующим морем, и, казалось, утратили всякую надежду на спасение. Бегство с острова им удалось, но кругом была смерть. Гроза утихла, но ветер поднимал огромные пенящиеся валы, и море как будто хотело показать свою силу и могущество, перед которыми храбрость и энергия человека слабы и бесполезны. Маленькая лодка, на которой оба беглеца отправились с чертова острова, скоро опрокинулась и была затоплена гигантскими волнами. Несмотря на это, принц и Хуан не потеряли присутствие духа и судорожно уцепились за борта. Волны уносили лодку, а вместе с ней и обоих несчастных. Лодка то поднималась на водяные горы, то снова погружалась в темную морскую бездну. Беглецы обеими руками уцепились за дерево, но надолго ли хватит у них сил? Ничто не предвещало скорого приближения утра. Страшная ночь, казалось, была бесконечной. Камерата и Хуан неслись все дальше по бурным, разъяренным волнам моря. Они не знали, куда прибьют их эти волны, и думали только о том, чтобы остаться в живых. Наконец на востоке показалась заря. Разорванные облака неслись по небу, волны стихали. Казалось, что море истощило все свои силы. Лодка тихо покачивалась на волнах. «Я не могу держаться более», — проговорил Хуан. «Еще одна минута, и я пойду ко дну». «Ради всего святого, потерпи немного. Уже светло, буря стихла. Руки мои окоченели и омертвели от напряжения. Я это чувствую. Прощайте, принц. Я умру вместе с тобой, Хуан, благороднейшая душа, пожертвовавшая собой для меня», — вскричал камерата. «Но употребим последние усилия, чтобы спасти нашу жизнь. Ты видишь, что волны уже не заливают нас, и наша лодка плывет на поверхности. Взберись на киль, я помогу тебе, а потом и сам влезу за тобой. Сидя наверху, мы можем надеяться на спасение, если только есть вблизи земля». При утреннем свете утопающие могли ясно разглядеть очертания опрокинувшейся лодки. Хуан собрал последние силы и с помощью камерата доплыл до киля лодки, куда немедленно взобрался, едва переводя дух от усталости и напряжения. «Благодарю, Пресвятую Богородицу!» — вскричал камерата, видя своего спасителя на киле. «А теперь и я последую за тобой». С величайшим трудом, так как платье его намокло и было тяжело, камерата взобрался на лодку. Так друзья сидели на опрокинутой лодке, которую волны продолжали качать, так что они были вынуждены держаться за гладкое дерево. Первые лучи солнца проникли сквозь облака и осветили далекое беспредельное море. Не было ни малейшего следа чертова острова или другой какой-либо земли. Вода и небо слились, и беглецы, спасшиеся от бури, должны были погибнуть, потому что им неоткуда было ждать помощи. «Всюду море», — проговорил камерата, и эти слова прозвучали как смертный приговор. «По крайней мере, мы спаслись от сыщиков, которые, поймав нас, заковали бы в цепи и отправили в более ужасное место, нежели чертов остров». «Ты прав, Хуан. Лучше погибнуть в море, чем влачить жизнь в болотах Гвианы. Но зато из-за меня гибнешь ты. Ты бы должен был предоставить меня моей злосчастной доле». «Не говорите этого, принц. Величайшим моим желанием было вырвать вас из заточения. Мне удалось это. Теперь смело взглянем в глаза всякой опасности». Уже совсем рассвело. Солнечные лучи разгоняли тучи, море сверкало, облитое ярким сиянием, опрокинутая лодка колыхалась на волнах и неслась все дальше и дальше. Ни одного паруса не было на горизонте, ни малейшего следа дыма, доказывающего близость парохода, ни тени надежды на спасение. Ничто не может быть ужаснее и безутешнее бесконечной водной дали. День уже клонился к вечеру, а помощь не являлась. Голод и жажда мучили несчастных, которые не могли помочь друг другу. Что, если наступит ночь, длинная, бесконечная ночь, и никто не придет к ним на помощь? Полные страха и отчаяния Хуан и камерата с напряженным вниманием смотрели на поверхность воды. Быть может, мелькнет вдали луч надежды. Лица их носили на себе отпечаток голода, глаза впали, руки и ноги дрожали от истощения и усталости. «Хуан», — проговорил камерата, когда наступил вечер, не принеся с собой ничего утешительного, — «покончим наше мучение. Что будет завтра, послезавтра? Если им суждено умереть с голоду, то не лучше ли броситься в море, от которого они старались спастись?» Подобные мысли овладевали беглецами по мере приближения ночи. Какой конец легче? Какой мучительнее? Какой же из них выбрать? Молча смотрели они на спокойную поверхность моря. Над ними простиралось южное звездное небо. Надежда на спасение постепенно угасла, и они уже готовились умереть в волнах. Наступившее утро снова ободрило их. Они решили подождать до следующей ночи, и тогда, если никто не явится к ним на помощь, броситься в море. Волны увеличились и закачали лодку, угрожая потопить беглецов в морской бездне. Любовь к жизни так сильна в каждом человеке, что даже в самые трудные минуты он не теряет надежды и хватается за малейший луч спасения. «Я готов», — отвечал юноша глухим голосом. «Простимся и погибнем вместе. Дай мне твою руку, чтобы я еще раз мог пожать ее. Наступает ночь. Прощай, Олимпио. Прощай, Клод. Тщетно будете вы ожидать нашего возвращения. Никто не известит вас о нашей смерти, но вы сами догадаетесь о ней, когда пройдет много лет после нашего исчезновения. Простим врагов наших, Хуан. Я хочу умереть без злобы. Даже тебя, коварная, лицемерная Евгения, прощаю за то, что ты предала меня на погибель в руки презренного. Ни одно проклятие не сорвется с моих губ. Если бы я живым вернулся в Париж, то явился бы к тебе призраком, предстал бы перед тобой среди вихря удовольствий. Теперь же пусть совесть напомнит тебе о моей гибели. Не старайся заглушить ее молитвами и вакханалиями. Тени твоих жертв последуют за тобой к подножию креста и в пышный зал, и к изголовью. Имя Камерата будет вечно раздаваться в твоих ушах. Ты услышишь шум страшной бури, которая со временем низвергнет и погребет тебя. Теперь, Хуан, с Богом. Принц протянул своему товарищу руку. Глубоко тронутый Хуан горячо пожал ее. Еще раз взглянули они на море, над которым расстилалась темная ночь. Но в ту минуту, когда они готовы были броситься в пучину, из груди Хуана вырвался радостный торжественный крик. «Смотрите! Смотрите туда! Я вижу свет вдали на горизонте!» «Это звезда, Хуан!» «Нет-нет, за минуту там было совершенно темно. Неужели вы не видите красной точки?» «Это не звезда, принц. Это фонарь на корабле. Он не спасет нас и пройдет мимо, потому что мы не в состоянии подать ему знака». «Будем надеяться», — вскричал Хуан после небольшой паузы, во время которой не сводил глаз с блестящей точки. «Не будем отчаиваться, принц. Точка растет и приближается. Это корабль, который, быть может, приблизится настолько, что наши крики будут услышаны. Силы и мужество как будто снова вернулись ко мне». Камерата тоже стал следить за блестящей точкой и должен был сознаться, что Хуан прав и что звезда приближается. Но допустить мысль о надежде на спасение в кромешной темноте было почти невозможно. Звездное небо слабо освещало поверхность моря. Разглядеть с корабля две фигуры, сидящие на обломке лодки, было очень трудно. Если бы судно приблизилось с наступлением утра, тогда совсем другое дело. Но на это была слабая надежда, потому что красная точка удалялась очень быстро. «Это пароход», — проговорил Хуан, глаза которого заблестели, молодость смелее в своих надеждах. «Посмотрите, мне кажется, что я вижу остов и дым. Если бы мы могли подать сигнал...» «У меня есть револьвер», — отвечал Хуан, вынимая из кармана оружие. «Но он, вероятно, намок и не выстрелит. Дай его сюда. Может быть, солнечные лучи за день высушили порох», — сказал Камерата, взяв револьвер. «Действительно, это пароход. Будем надеяться, что на нем услышат наш выстрел». Оба несчастных всматривались в темный силуэт парохода. Дым поднимался все выше и выше к звездному небу. «Спасены!» — радостно вскричал Хуан, взволнованный видом парохода. Казалось, что само небо послало беглецам эту неожиданную помощь. Они невольно прошептали молитву. Вскоре они услышали шум и плеск воды от колес парохода. Размахивая руками, Хуан крикнул изо всех сил. Настала решительная минута. Оба они, воодушевленные новой надеждой, уже разглядели мачту, трубу и шканцы, но крик Хуана не был услышан на пароходе. Камерата поднял револьвер. «Решается наша судьба!» — вскричал он и спустил курок. Над морем раздался выстрел. Принц и Хуан с лихорадочным нетерпением ожидали его последствий. На пароходе услышали сигнал о помощи. Колеса начали работать медленнее, с борта смотрели во все стороны в зрительную трубу и потом спустили лодку. Беглецы громко вскрикнули от радости. Лодка направилась к ним и скоро достигла несчастных. Их перевезли на пароход, отправлявшийся из Рио в Кадикс. Капитан пригласил Хуана и Камерата в свою каюту и предложил подкрепиться вином с небольшим количеством пищи, потом выслушал историю их страданий. «Вы спасены чудом», — сказал он. «Подумайте только, что вы на 15 миль удалились от Каены и 3 дня пробыли на обломках лодки». Хуан и Камерата бросились друг другу в объятия, потом горячо пожали руку капитану, который с радостью согласился отвезти их в Кадикс и с гневом отвергнул их предположение о том, что он будто бы выдаст бегство Камерата. «Нет, господа», — отвечал он, — «вы имеете дело с честным человеком, со старой морской крысой, и я счастлив, что могу вам помочь. Благодарите одного Всевышнего, так неожиданно спасшего вас. Теперь же ложитесь спать. Вам необходимо восстановить силы, пробыть 3 дня на обломках». Трудно передаваемое чувство удовлетворения и счастья наполнило души беглецов, когда они успокоились после 3-дневных нестерпимых пыток. Минуту спустя они спали, как убитые, и старый морской волк был прав, сказав, что организм их необыкновенно силен и крепок. Беглецы постоянно испытывали чувство голода, но осторожный капитан не позволил им удовлетворить его разом. Он ограничился только тем, что давал им по нескольку глотков вина и небольшое количество пищи. Благодаря умеренности силы новоприбывших быстро восстановились, и уже на 3-й день они, хотя и были немного бледны, но совершенно довольны и счастливы. Когда пароход благополучно прибыл в Кадикс, Хуан и Камерата, поблагодарив еще раз капитана, простились с ним. Честный моряк отказался от денег, которые принц одолжил у одного из банкиров Кадикса. «Нет», — отвечал он, — «или вы хотите оскорбить меня, господа? Это такая ничтожная услуга с моей стороны. Но советую вам быть в другой раз осторожнее, потому что корабль мой не всегда будет у вас под руками». Он крепко пожал руки друзьям, пожелав им всего хорошего. Через несколько дней Хуан и Камерата отправились в Мадрид, а потом во Францию. Но это путешествие представляло затруднение, потому что у них не было с собой паспортов. Перебравшись через границу, они медленно и осторожно продвигались по направлению к Парижу. Близость французской столицы возбудила в них странные чувства. Хуан радовался не только тому, что спас принца, но и скорому свиданию с маркизом и доном Олимпио. Камерата был угрюм и молчалив. Он хотел явиться к Евгении, но ни одним словом не намекнул об этом Хуану. Они благополучно достигли Парижа. Добравшись до отеля Монтолона, они узнали обо всем случившемся. Валентино с беспокойством рассказал им о том, что произошло в соборе Богоматери, и прибавил, что оба друга заключены в консьержери. Тогда Камерата утвердился в своем решении. Черты лица его приняли мрачное, угрожающее выражение. Он не высказал своих планов, но позаботился только о том, чтобы Хуан поселился в испанском посланническом отеле на улице Дорсей, номер 25, пока сам искал квартиру, в которой был бы в безопасности от преследований тайных агентов. Хуан познакомился с молодым графом Рамиро Теба, и вскоре между юношами завязалась дружба, искренность которой росла с каждым днем. Оба они были молоды, восприимчивы к любви и дружбе, поэтому союз их становился все теснее и неразрывнее. Алацага был доволен этой дружбой, так как полюбил Хуана и старался быть ему полезным. В испанский отель не доходило ни одной вести от Камерата. Он в уединении разрабатывал свои планы, дав себе слово не доверять их никому до тех пор, пока не осуществятся они. Хотя Хуан и подружился с Рамиро, но неизвестность о судьбе принца, которого он напрасно разыскивал, сильно его беспокоила. Он не подозревал о замыслах Камерата и продолжал свои тайные поиски, не имевшие, однако, успеха. Принц исчез без следа, и сердце Хуана наполнилось грустью, которую с ним разделял Рамиро. На другой день после идиллии в Фонтенбло Алацага решился открыть своему сыну Рамиро тайну его рождения. Он считал своим долгом сказать все юноше, который только знал, что Алацага его отец, но не знал, кто была его мать. Ему не нравилось, что французский двор и особенно Евгения оказывали Рамиро подчеркнутое расположение. Всю свою жизнь Евгения искренне любила только одного человека — Рамиро Теба. Она не только позволяла ему быть с ней и целовать ее руку, но даже, пользуясь благовидным предлогом, сделала ему подарок, вызвавший множество толков при дворе. Недалеко от Мадрида находились развалины Теба, окруженные громадным лесом и полями. Здесь жил один из предков Евгении, впавший в немилость короля, вследствие чего был срыт и его замок. Только груда камней обозначала то место, где некогда возвышались зубчатые стены замка. По приказанию Евгении на этом месте построили новый замок, развели парк, и все это перешло во владение молодого испанского офицера. Алацага более не хотел скрывать от сына, кто была его мать, и однажды поздно вечером, когда они вдвоем сидели в салоне отеля, он открыл ему все прошлое. Это было тяжело для него, но иначе поступить он не мог. Это был его долг по отношению к сыну, который бесконечно любил его и ни разу не спросил о матери, заметив, что подобный вопрос вызывает у отца самые горькие воспоминания. Алацага горячо любил Евгению, бывшую в то время наперсницей испанской королевы Изабеллы. Он надеялся тогда обладать ею вечно, тем более что полагал, будто и Евгения разделяла его пламенную любовь. «В то время я еще не посвятил себя дипломатии и был наставником молодой королевы», — рассказывал Алацага. «И потому часто виделся с придворными дамами, из которых Евгения Монтихо произвела на меня сильное впечатление. Она была так же молода и, казалось, разделяла мою симпатию. Это было чудное, незабвенное время, озаренное первыми лучами любви, которая так наполняла мое сердце, что я не думал ни о ком, кроме графини. Как бы случайно, мы часто оставались наедине и однажды высказали друг другу свои чувства. Сердца наши были полны южной страсти, и в минуту неги и наслаждения мы позабыли все земное. Это было в Аранхуэсском парке, где мы однажды разговаривали поздно вечером. Мы вошли в одну из тех благоухающих беседок, где забывается внешний мир, слышится только пение соловья да слабый шелест деревьев, освещенных трепетными лучами месяца. Я должен был признаться ей в любви, должен был знать, согласна ли она принадлежать мне навеки. Встав на колени, я привлек ее к себе и, обвив дрожащими руками, чувствовал, что любим, что она отвечает на мои поцелуи. Нега и блаженство охватили меня. Позабыв весь мир, мы отдались наслаждению. Я не предчувствовал, что эта минута блаженства принесет нам разлуку. Напротив, я был уверен, что мы никогда не расстанемся. Мать Евгения резко отказала мне и старалась воспрепятствовать нашим дальнейшим свиданиям. Я не был подходящим женихом для ее дочери, потому что не обладал высокими титулами. Она мечтала выдать ее за герцога или за принца. Я не достиг тогда еще той высоты, на которой нахожусь теперь, не был еще влиятельным лицом и министром. Графиня Монтихо вскоре уехала. Около этого времени родился ты. Первые годы жизни ты пробыл под присмотром одной дамы. Я же старался заглушить несчастную любовь волнениями бурной военной жизни. Через несколько лет в развалинах Теба Евгения передала мне тебя. Мне и теперь еще слышатся слова, произнесенные ею при разлуке. «Мы должны расстаться», — сказала она дрожащим голосом. «Дороги наши разошлись. И ты в состоянии забыть прошлое? Изменить данной клятве?» — вскричал я в страшном волнении. «О, Евгения, возможно ли, чтобы женщина забыла свою любовь? Я не могу отвечать вам. Вы требуете очень много», — проговорила твоя мать. «Я никого не полюблю, верьте мне. Вы также не должны более любить. Любовь загораживает дорогу ко всему высокому и великому. Евгения передала мне тебя, Рамира». И, запечатлев последний поцелуй на твоих губах, она сказала: «Вот твой отец, Рамира, о котором я так часто рассказывала тебе. Люби и повинуйся ему». Потом обратилась ко мне: «Я расстаюсь с ним и с вами, отдаю вам его судьбу и уверена в его счастье. Мою судьбу отдать вам в руки мне не суждено. И если вас может утешить одно из моих убеждений, так вот оно. Самые страстные желания человека никогда не осуществляются, вероятно, для того, чтобы напомнить нам, что мы простые смертные. Прощайте навеки, Дон Алацага. Мы расстались, чтобы после долгих лет снова увидеться в Париже. Евгения сделалась французской императрицей». «Она моя мать!» — вскричал Рамиро, который, затаив дыхание, слушал Алацага. «Все остальное тебе известно. Я поручил тебя старому Фраско, жившему в развалинах Теба. Впоследствии ты вступил в армию. Только ты один смягчал мою горестную жизнь. Только на тебе одном сосредоточилась моя любовь. Ты был утешением в минувших страданиях». «Я невыразимо страдал, Рамира». «Отец!» — пылко вскричал молодой офицер, бросаясь в объятия Алацага, которого очень любил. «Теперь ты знаешь все, Рамира. Не проклинай меня. Я сам себя жестоко наказал». «Я буду любить тебя больше, чем прежде», — проговорил юноша. «Я постараюсь смягчить скорбные воспоминания. Соединюсь с тобой еще крепче и неразрывней». Отец и сын до глубокой ночи просидели вместе. Они обменялись мыслями и нашли утешение и поддержку друг в друге. Последняя преграда исчезла, не оставалось ни одной тайны, ни одного недоразумения. Рамиро довольно твердо выслушал рассказ отца, потому что любовь к отцу возвышала его и делала неизъяснимо счастливым. Было уже далеко за полночь, когда они разошлись по своим комнатам. Перед каждым из них, вероятно, пронеслись скорбные картины. Алацага выдержал самую тягостную борьбу в своей жизни. Он нашел в себе столько силы, что мог видеть женой другого ту, которую любил безгранично. Но Рамира... Ему еще предстояла жесточайшая борьба, и разлад гораздо скорее проник в его душу, чем он ожидал. На другой день в его комнату вошел Хуан с расстроенным лицом. «Совершенно неслыханное зверство», — произнес он глухим голосом. Рамиро поспешил ему навстречу и протянул руку. «Ты пугаешь меня? Говори, что случилось?» «Принца Камерата убили». «Убили? О, ужас! Где и кому следует мстить за его смерть?» «Был ли ты на празднике в Фонтенбло?» «К чему этот вопрос?» «Не слышал ли ты в боковом зале неожиданного шума и смятения?» «Действительно, опустили портьеры, и никто не узнал причины тому?» «Итак, В то время, когда компания гостей острила и шутила, в боковом зале убили принца Камерата. Невозможно! Кто же совершил это злодеяние? Бачиоки, по приказанию Евгении, окружил его тайными агентами, из которых двое и убили его. Кровь его обогрела ковер, между тем, как рядом беззаботно веселились. С широко раскрытыми глазами выслушал Рамиро это известие, потом закрыл лицо руками и застонал под тяжестью этой страшной новости. «По приказанию Евгении», — прошептал он наконец, как будто не веря своим ушам. Он должен был собрать всю силу и твердость, чтобы взять себя в руки. «Точно так, Рамиро. Она одна виновата». Молодой офицер, точно в припадке безумия, сделал несколько шагов назад. Тело его дрожало. Он задыхался, грудь его высоко поднималась. «Пресвятая Мадонна, что с тобой?» — испуганно вскричал Хуан, подбегая к своему другу. Рамиро не мог отвечать. Он страдал невыразимо. Хуан не подозревал, что Евгения была его мать. «Ничего, это пройдет. Это самая мучительная минута моей жизни», — прошептал Рамиро. «Не спрашивай причин и не беспокойся обо мне. Известие это не убьет меня. Горе тому, чье рождение не беспорочно». «Понимаю», — отвечал Хуан. «Я разделяю твою участь. Своей жизнью я обязан греховной любви. Соединимся же еще теснее и станем вместе бороться с бурями жизни. Не сердись на меня, Хуан, если я с тобой расстанусь, но что бы ни случилось, будь по-прежнему моим другом». «Я не тронусь с места, Рамиро. Мне кажется, что ты замышляешь что-то ужасное. Когда жизнь обращается к нам своей темной стороной, то разве смерть покажется ужасной? Самоубийство — самое ужасное из всех преступлений. Скажи мне, неужели ты замышляешь лишить себя жизни?» «Да, Хуан, я задумал совершить это». «Безумный! Страх и отчаяние выдали тебя? Подумай о небе, посмотри на меня, мужайся, старайся примириться с жизнью. Ты не знаешь, какой хаос у меня внутри. Оставь меня, Хуан. Меня окружает гибель и проклятие. Та женщина, по воле которой умертвили принца Камерата, моя мать». Глубокая страшная тишина наступила вслед за этими словами. Только теперь понял Хуан все отчаяние Рамиро. «Иди, оставь меня одного, и я покончу с жизнью. Иди, Хуан, расстанься со мной, чтобы никогда больше не свидеться. Бывают такие страдания, которые забываются только в могиле». Глубоко тронутый Хуан раскрыл объятия и привлек к себе на грудь своего друга. «Будь тверд, — проговорил он, — прибегать к смерти, когда жизнь представляет мало веселого, мысль недостойная тебя, мой друг. Нет. Смело, отважно смотреть в глаза всем невзгодам жизни. Вот твоя цель, твоя задача. Только собственная вина может привести нас в отчаяние. Проступки же других мы обязаны мужественно сносить и искупать». «Хуан, Хуан, твои слова возвышают и оживляют меня. Смерть не спасет нас, Рамиро. Она преграждает нам путь к спасению. Взгляни на природу, на небо, усеянное звездами, и внемли внутреннему голосу. Борись и побеждай. Эту же цель и я поставил. Идти и побеждать, но здесь, близ муть вспоминаний. Прощай, я возвращаюсь в Испанию, и удрученная душа моя успокоится. Итак, мы должны расстаться, Рамиро. Может быть, мы когда-нибудь встретимся, Хуан, с обновленным сердцем. Тогда воскреснет наша старая дружба и сделается прочнее и возвышеннее. Прощай же, Рамиро. Перед нами обоими лежит тернистая дорога. Дай Бог нам встретиться с иными чувствами. Друзья обнялись. На глазах Хуана навернулись слезы. Быстро вырвался он из объятий Рамиро, пожал ему руку и скрылся. Какая бездна разнообразных чувств и мыслей волновала сердце, какие пытки испытывала душа Рамиро, наследовавшего честность своего отца. Хуан спас его от смерти, но кто мог избавить его от мук, терзавших его сердце? Рамиро сообщил дону Алацага о своем намерении вернуться в Испанию, и тот подумал, что юноша желает повидаться с инфантой Марией, дочерью Изабеллы, к которой он был неравнодушен. Заговорила ли в Евгении совесть, или дон Алацага передал ей план Рамиро оставить Париж, неизвестно, но только через несколько дней преданный слуга принес графу Теба письмо от Евгении. С какими чувствами распечатал Рамиро записку своей матери? «Приходите завтра вечером в замок Мальмезон», — читал он. «Если вы хотите исцелить душу той, которая близка вам более, чем вы предполагаете, то не отвергайте этой просьбы. Видеть вас еще раз без свидетелей и говорить с вами — самое страстное желание той, которая написала вам эти строки». Руки Рамиро дрожали. Как загадочно было сердце той женщины, которую он считал своей матерью. Глава 14. Замок Мальмезон. Вечерняя тьма покрывала обширный густолиственный рюэльский лес, простирающийся за Мон-Валериен до самой Сены. Посреди этого леса стоит старинный замок Мальмезон, построенный в романтическом стиле. Он скрыт за раскидистыми тенистыми деревьями и напоминает собой старинный охотничий дворец. Возле него находится сад с цветочными клумбами, который, как и замок, окружен высокой, поросшей мхом стеной. Здесь, вдали от света, жила несчастная императрица Жозефина после своего развода с Наполеоном. Она редко покидала замок и умерла в нем в мае 1814 года. Влекло ли Наполеона в Рюэльский лес раскаяние после смерти его супруги? Говорят, он часто молился в маленькой церкви, где покоится прах Жозефины. После Ватерлоусской битвы император поселился в этом уединенном замке, который оставил только во время приближения неприятеля. Впоследствии Мальмезон перешел во владение испанской королевы Марии Христины, у которой его приобрел Наполеон III, вероятно, ради воспоминаний. Замок редко посещался императорской фамилией, потому что не был приспособлен к блеску и роскоши, а скорее располагал к самоуглублению и раскаянию. Солнце склонялось к западу, когда придворный экипаж, запряженный парой лошадей, повернул в аллею, ведущую к стенам замка. В экипаже сидела закрытая вуалью дама. Красные лучи заходящего солнца едва проникали сквозь ветвистые деревья леса. Длинные тени ложились на узкую дорогу, по которой ехала карета. Какой громадный контраст между шумными улицами Парижа, откуда прикатил экипаж, и этим безмолвным густым лесом с его вечерним меланхолическим освещением. Вот доехали до стены, высокие решетчатые ворота были раскрыты настежь, карета повернула к замку, в стрельчатых окнах которого отражались последние пурпурные лучи солнца. Прислуга, казалось, не знала об этом посещении, однако лакей и костелян бросились к подъезду, между тем, как егерь, держа в одной руке шляпу с перьями, быстро соскочил с козел и отворил дверцу кареты. Жестом он дал понять прислуге, кто так неожиданно приехал в уединенный замок Мальмезон. Закрытая вуалью, гордая прелестная дама вошла в переднюю, прислуга, почтительно кланяясь, отступила на приличное расстояние. Евгения сделала знак старому костеляну. «В молельню», — произнесла она коротко и едва слышно. Старик последовал за императрицей к широкой лестнице, ведущей в салоны и жилые комнаты. В руках он держал ключ, чтобы по приказанию Евгении отпереть молельню. «Не приезжал ли в замок Мальмезон всадник?» — спросила она Костеляна, поднимаясь по лестнице. «Нет», — отвечал старик. «Значит, приедет. Проводите его тогда в молельню». «Прикажет ли государыня зажечь люстру и канделябры?» «Нет. Осветите только подъезд и лестницы». «Но что это такое?» «Топот лошади. Вероятно, приехал всадник, ожидаемый вашим величеством. Ступайте. Отворите двери молельни и первого зала, а потом проводите ко мне всадника». Старик повиновался. Высокие двери отворились. Евгения вступила в зал, а затем в прилегающую к нему комнату. Это была молельня императрицы Жозефины. Ее сохранили в том виде, в каком она была полвека назад. Сквозь стрельчатые окна золотые лучи солнца освещали мрачную комнату. Здесь не было блеска и роскоши. Всюду, куда падал взгляд, были простота и безыскусственность. Возле одной стены стоял большой резной аналой с простым распятием. В подсвечниках оставались полусгоревшие свечи. Даже молитвенник несчастной императрицы был еще открыт. Никто не смел прикоснуться к нему. На стене висела большая картина, изображающая тайную вечерю. На потолке висела стеклянная лампа, старомодные стулья с полинявшей обивкой, резной стол с книгами, ваза и камин с часами. Вот все убранство этой комнаты. Часы остановились в тот час, когда умерла Жозефина. Евгения вздрогнула. Мысль о бренности земной жизни проникла в ее душу. Здесь умерла одинокая и позабытая императрица, супруга Бонапарта, как и она. Шаги вывели ее из размышлений. Старый Костелян отворил дверь и приподнял портьеру. Показалась фигура Рамира. Известна ли была ему тайна, связывающая его с Евгенией? Сердце Евгении замерло, когда она, по выражению его лица, попыталась проникнуть в его мысли. Она окаменела. До того был холоден и суров его взгляд. Рамиро Теба переступил порог и поклонился. Костелян опустил портьеру. Какие чувства волновали в эту минуту безмолвие этих людей, стоявших друг против друга в молельне Мальмезона? Как различны были их мысли и ощущения! Долго смотрела Евгения на юное, прелестное, но в эту минуту бледное и мрачное лицо Рамиро, как будто хотела запомнить его навеки. «Вы исполнили мою просьбу, граф Теба. Благодарю вас за это. Знали ли вы, кто писал строки, не имевшие подписи?» «Да, я знал это, так как достойный отец мой, Дон Алацага, открыл мне тайну моего рождения», — отвечал Рамиро твердым голосом. «Стало быть, вы знаете все». Евгения пошатнулась. Рамиро видел это. Он затрепетал. Сердце его готово было разорваться. Им овладело страстное желание прижаться к материнской груди. Он стоял напротив той, которая родила его, и, не будучи в силах слушаться другого голоса, кроме голоса природы, он бросился в раскрытые объятия своей матери. Рамиро рыдал. Высокие чувства овладели им. И Евгения не была уже той гордой, мраморной, честолюбивой императрицей. Она была матерью, снова увидевшей своего сына. Вдруг Рамиро вырвался из ее объятий. Воспоминания и сомнения проснулись в нем. Слезы застыли на его щеках. Лицо покрылось смертельной бледностью. «Извините», — произнес он глухим голосом, — «это место не принадлежит мне. У меня нет матери. Не старайтесь вознаградить меня за то, что я принужден считать недоступным. Я явился сюда по вашему приказанию. Я знал, что вы прислали мне записку без подписи. Вы писали ее в минуту скорби, но не забыли, что в подобных письмах нельзя называть себя. Не защищайтесь. Вы опасались назваться моей матерью, потому что стыдились быть ею. И потому я явился сюда, чтобы навеки проститься с вами. Рамиро, эти слова, это холодность. Ты отворачиваешься от меня, — сказала Евгения с глубоким отчаянием. Я настолько горд, что не стану признавать своей матерью ту, которая стыдится быть ею. Лучше думать, что ее не существует. Голос Рамиро задрожал от волнения. Приехав в Париж, я не знал, что именно разлучит нас. Разлучит навеки. Между нами лежит преграда, которую никто на свете не может уничтожить. Но, Рамиро, я уничтожу ее. Я всемогуща. Рамиро махнул рукой и недоверчиво покачал головой. Только один Бог всемогущ. Мы, простые смертные, похваляющиеся своей немощью. Отпустите меня. Это место принадлежит другим. Останься, не уходи. Я буду твоей матерью. Я сделаю все, чего ты потребуешь. Мне ничего не нужно, кроме вашего благословения. Решение мое твердо. Ничто не в силах поколебать его. Замок, подаренный молодому чужестранцу, не знавшему, какие чувства руководили вами, я возвращаю вам. Вот документы. Ты презираешь даже этот ничтожный знак моей любви. «О, ты неслыханно горд и жестокосерд, Рамиро!» — прошептала Евгения, выпрямляясь. Она дышала тяжело и прерывисто. Страшная бледность покрывала ее лицо. «Ты терзаешь меня этими ледяными словами. Если бы ты знал, как невыразимо тяжела мне разлука с тобой!» Говорят, что и на земле есть правосудие, но свидание на небе, где нет забот и горя, самое блаженное свидание для того, кто поступал в жизни хорошо и честно. Итак, станем оба стремиться достигнуть этого свидания. Евгения прижала руку к сердцу. Что означали эти торжественно произнесенные слова? Неужели тому, кого она родила, известны все преступления, совершенные ею в продолжении бурной жизни? Неужели он знал о тех жертвах, тени которых так часто преследовали ее? Эта мысль была ужасна. От нее замерло сердце.